10. Эзра пошел за ним, и ему было все равно, сколько ласки он получит, ему бы хоть сколько-нибудь, ведь он так скучал по Джеку и по его прикосновениям. «В душ пойдем?» — спросил Джек, когда они вошли в комнату. Свет он не включал, но освещение ночного Лондона, проникающее через панорамные окна, и так давало достаточно света. «Пойдем? Вопрос только когда? Сейчас или потом?» Улыбнулся Эзра, прижимаясь к нему всем телом и стаскивая с него пиджак. «У меня тут вода не по расписанию», — хмыкнул он, увлекая Эзру к двери в ванную, чтобы он не начал ломиться в соседнюю, за которой была игровая. «Потереть тебе спинку?» — промурлыкал Эзра, выпутываясь из своего пиджака и откладывая диадему на тумбочку со стопкой полотенец. «Как я могу от такого отказаться?» хмыкнул Джек, раздеваясь догола без лишней скромности. Уж теперь ему скрывать было нечего. Эзра тоже разделся и продемонстрировал себя во всей красе. Пару дней назад он проэпилировал себя везде-везде и был гладкий, точно античная статуя. «У тебя тут тоже тропический душ, как у мамы?» — хмыкнул он. Конечно же, Джек обратил на это внимание и судорожно сглотнул, испытав желание вылизать парня с головы до ног. «Точнее, у мамы, как у меня», — ответил он, утащив Эзру под душ. «Она увидела у меня и захотела себе». «Значит, мама здесь бывала?» — хмыкнул Эзра. «Трахались тут?» Он облизнул и без того припухшие губы. «Тебя возбуждает эта мысль?» — усмехнулся Джек и, обняв его, поцеловал страстно, требовательно, почти кусая алые губы. «Есть немного. Я извращенец, я знаю». Усмехнулся он, отвечая ему так же страстно и желая большего. «Не больше, чем я!» Джек обнял его за талию и почти сразу съехал ладонями на ягодицы, на изумительные маленькие упругие половинки. «Тогда нам исключительно повезло. Не так ли?» Спросил он, обнимая его за шею и упираясь членом в его бедро. «В каком-то смысле!» Кивнул он и, наконец, позволил себе ни о чем не думать. В конце концов, он уже привел Эзру в эту квартиру, так какой смысл заниматься самобичеванием сейчас? Снова, углубив поцелуй, Джек подхватил парня на руки и сжал его ягодицы. «Обожаю то, что ты такой сильный!» Выдохнул Эзра восторженно и впился в его рот поцелуем. «Я как сексуально зависимая коала, а ты мой эвкалипт!» Эзру накрыло еще сильнее. «Ты в курсе, что коалы едят эвкалипт?» — хмыкнул он и позволил парню ввести в поцелуи. Его член упирался в гладкую промежность, и Джек с каждой секундой понимал все отчетливее, что сегодня не сдержится. Выключив воду, он вынес Эзру из-под душа и накинул полотенце ему на плечи, закутывая в него. «Предложение начать тебя облизывать?» — хмыкнул Эзра. «Я готов». Он подставился под полотенце. «Нет, я первый», — покачал головой Джек. Он все-таки поставил Эзру на бамбуковую циновку и стал вытирать, целуя высушенные участки кожи. Эзра ощущал эти поцелуи так ярко, как никогда прежде. Вся его кожа стала чрезвычайно чувствительной, и он почти сразу начал постановать от восторга. Видя, как он возбужден, Джек отбросил полотенце и потянул Эзру в комнату. Он и сам был разгорячен до нельзя, так как вода буквально испарялась с кожи. «Определенно мне нравится твоя кровать», — оценил Эзра, когда они оказались в комнате. «Мне она тоже нравится», — хмыкнул Джек, укладывая Эзру на кровать и ложась на него. И сразу он приступил к исполнению своего плана, начав зацеловывать и вылизывать юное тело. «Боже, Джек, я могу кончить только от этого!» Хрипло выдохнул Эзра, покрывшись мурашками и застонав. «Правда? Звучит как вызов!» Хмыкнул он, подняв голову и вернулся к делу. Область паха он миновал и переключился на стройные длинные ноги. «Просто не останавливайся!» Попросил он, поскуливая. «Прошу, мне так хорошо!» От каждого поцелуя Эзра ощущал что-то вроде кругов, расходящихся по воде. Это было чертовски приятно. Ни на что не похоже и явно было следствием приема таблетки. «И не собирался». Джек, кажется, не обошел вниманием ни единый сантиметр кожи. а когда обласкал ноги, переключился, наконец, на пах. Эта гладкость сводила его с ума. Он даже не целовал, а просто вылизывал нежную бархатистую кожу. «Боже, я не думал, что так вообще может быть!» — стонал Эзра, выгибаясь под его губами. «Джек, у меня сейчас сердце остановится!» — хрипел он, покрываясь мурашками. «Тогда, очевидно, мне придется тебя реанимировать», — хмыкнул в ответ Джек, поцеловав его в живот, а потом, наконец, обхватил губами член Эзры и сразу пропустил его в горло. Этого хватило, чтобы у Эзры перед глазами зажглись искры. Он охнул и вскрикнул, но потом понял, что это не оргазм, а просто ему очень хорошо. Таблетки все делали ярче. «Боже!» Выдохнул он долгий стон. К этому Джек был готов. Он прекрасно знал, что таблетки оттягивают оргазм еще сильнее, чем алкоголь. И это сулило Эзре крутейшие ощущения. Он даже подумал, что парень мог бы испытать сабспейс, но не позволил себе соблазниться этой мыслью и продолжил сосать. Эзра скулил и пищал. Ему хотелось кончить, и никак не получалось. «Джек, почему мне мало?» Простонал он, поднявшись на локтях. «Потому что кто-то закинулся таблетками», — хмыкнул Джек, понимая, что от меня-то Эзра не кончит. Поэтому облизал пальцы и погладил его между ног, надавив на дырку. Эзра выдохнул полустон, полувсхлип. Бедра разъехались в стороны, и он двинул именно встречу его пальцем. «Ох, пожалуйста», — простонал он. «Надо было на твою долю добыть». Вздохнула огорченно. «Не волнуйся, у меня с этим проблем нет», — хмыкнул он и ввел в Эзру палец. Он сразу нащупал простату и стал ласкать бугорок, надрачивая член. «Господи, господи, господи!» — взвыл Эзра по нарастающей, все громче и громче, тяжело и часто дыша, весь покрывшись потом в один миг. Он был сейчас живым искушением, грехом воплоти. У Джека и самого уже пятна плясали перед глазами от силы собственного возбуждения. И все же, пока он полностью сосредоточился на удовольствии Эзры, снова взял в рот его член и добавил второй палец. «Да!» Почти прорыдал Эзра, но ему пока этого было мало. «Пожалуйста, еще, ну, пожалуйста, прошу тебя, сделай со мной что-нибудь!» Умолял он. «Черт!» Джек прорычал, выпустив его член, и дернулся к тумбочке, чтобы достать смазку. «Терпи. Будет больно», — предупредил он, щедро смазывая член, а потом приставил головку к дырке и очень медленно толкнулся, хотя хотелось вогнать по самые гланды. Эзра этого не ожидал, и от осознания сбывшейся мечты захлебнулся стоном, во все глаза глядя на Джека. «Да...» Неверяще и восторженно выдохнул он. «Боже, Джек, неужели?» Пропищал он, хотя ему и впрямь было больно. «Не вынуждай меня передумать», — прохрипел Джек и замер. «Блядь, какой же тугой!» Его едва ли не потряхивало, пока он медленно, по миллиметру, заполнял Эзру собой, тоже не веря, что делает это. «А какой же ты большой!» Простонал он, вцепившись в его плечи. «Ох, Джек!» Он расслабился, насколько это было возможно. «Не останавливайся, я вытерплю!» Стараясь дышать глубже, Джек все заполнял его и, наконец, замер, когда уперся пахом в яйца Эзры. «Блядь!» Пот с него катился градом. «О, да, блядь!» Эзра отозвался тем же и счастливо рассмеялся, а потом широко лизнул Джека по щеке. «Это охуительное ощущение, Джек!» — хрипло прошептал он ему в губы. «Хотел бы сказать, что это не так, но в таком положении я не могу врать!» — прохрипел он и поцеловал парня. Им обоим нужно было немного привыкнуть. «Теперь уже поздно думать о последствиях и прочей хуйне», — прошептал ему Эзра. «Я хочу, чтобы ты оттрахал меня до изнеможения». «Ты не оставляешь мне выбора», — выдохнул в его шею Джек. Понемногу он начал двигаться, сжав бедро Эзры, Ощущение тесноты отступало, но очень медленно. Эзра всхлипывал и стонал ему на ухо, держась за его плечи, ощущая, как горячий член двигается в нем туда-сюда. «О, да! Да! Вот так, Джек! Так хорошо!» — шептал он, кусая его за мочку. «Черт! Ты просто нереальный!» Джек зарычал, думая о том, что дал бы руку на отсечение за то, что больше нет человека, так реагирующего на первый в его жизни анальный секс, словно Эзра был создан для этого. Постепенно в его движениях появился ритм, и двигаться стало полегче. «Ты тоже нереальный!» — отозвался эхом Эзра, задыхаясь и постановая. Он закинул ноги на поясницу Джека и скрестил лодыжки, чтобы тот не выходил из него полностью. Когда он сделал это, Джек тихо усмехнулся и стал двигаться еще чуть быстрее и короче. Он теперь даже наполовину не выходил из Эзры, практически вбивая его в кровать на каждом хриплом выдохе. Это было больше, чем Эзра позволял себе мечтать. Настолько восхитительно, что казалось сном, и Эзра допускал, что это лишь охуенный трип от таблетки, что все это лишь иллюзия, но такая прекрасная, что он верил в нее. «Хорошо, так хорошо!» — скулил он. Возражать ему Джек не мог, да и не хотел. «Чертовски охуенно!» — почти прорычал он, ускорившись еще немного. Он словно проверял Эзру на прочность, и пока тот успешно проходил проверку. На плечах Джека остались яркие царапины, шея была в укусах, Эзра просто не мог удержаться. Он даже подмахивать начал, стремясь получить больше и глубже. Конечно, если бы не таблетки, Эзра уже раза три должен был кончить. Зато сейчас Джек не сомневался, что оргазм парня будет ярким. Чувствуя, что сам уже на грани, он обхватил член Эзры и стал коротко, резко дрочить ему под самой головкой. Звуки, которые издавал Эзра, не поддавались описанию. Глаза у него закатились, он заскулил, пальчики у него поджались, и он сжался вокруг члена Джека еще сильнее. «Сейчас кончу!» — прохрипел он. «Так кончай!» — выдохнул ему на ухо Джек и, сделав еще пару движений, кончил сам. И только в этот момент осознал, что ему даже в голову не пришло воспользоваться презервативом. Эзра ощутил, как в нем растекается горячая жидкость, и кончил, забрызгав их с Джеком животы. Его трясло так, и оргазм был такой долгий, что Эзра едва не потерял сознание. Отдышался он только через несколько минут. К тому моменту Джек уже вышел из него и просто лежал рядом, поглаживая по животу и размазывая по нему сперму.